Ведь война между СССР и Германией началась именно через 3 дня после того, как могилу Тамерлана потревожили, то есть, как и было предсказано. Но война так и так началась бы, — возразил Антон. Точно. Не факт, правда, что именно 22 июня. Все дело в причинно-следственной связи. События, поступки и даже намерения людей могут не влиять друг на друга непосредственно, но, накапливаясь, в итоге создают центры силы. Их природа пока не подвластна разуму большинства людей, но при их концентрации важна любая мелочь, любая деталь, любая мысль. Впрочем, это слишком сложно. О таких вещах в бане не говорят. Но ведь вожди Рейха не могли не быть прагматиками. Они что, тратили деньги на бесполезные раскопки до конца войны исключительно для того, чтобы получать все новые и новые подтверждения величия прошлого Германии и главенства арийской расы в истории человечества? — не унимался Антон. Не совсем. С их точки зрения подход был вполне рациональный. Они стремились создать новую веру, неоязыческую религию, где христианского бога должен был заменить новый бог, Адольф Гитлер. Причем он продолжал бы жить и после смерти. Об этом всерьез думали, готовили чертежи культовых сооружений. Как наш мавзолей, думаю, значительно монументальней. Генрих Гиммлер и умы в его СС всячески пропагандировали новые ритуалы, в основе которых лежало поклонение огню. И это не спонтанный бред бесноватого фюрера или его спятивших товарищей по партии. Поклонение огню — культ древний, и его приверженцами были и египетские жрецы, и эллины, и средневековые алхимики, среди которых самым известным считается Фома Аквинский. Алхимики даже знаменитую аббревиатуру на изображение распятия ИНРИ расшифровывают не как Иисус из Назарета, царь иудейский. А как же? Сейчас. Игне натура реноватор интегра. Сущность полностью обновляема в огне. Так вот, у эсэсовцев, как передового отряда партии, даже свадьбы проводились по собственным правилам, которые наполовину походили на венчание, где вместо священника присутствовал посвященный офицер, а наполовину на наш прием в пионеры. Так что в мире просто не должно было остаться ничего, кроме той новой религии, с ее собственными символами, вобравшими в себя самые удачные находки из древнейших верований. Ценные артефакты должны были укрепить мощь Третьего Рейха, потому что там верили в их реальную силу. «А вы сами верите в реальную силу священных предметов?» — поинтересовался Ральф. Александр Валентинович задумался на минуту. «Мне такого права не дано. Рассуждать на тему, верить во что-то или не верить, к сожалению, я не обладаю реальными знаниями. То есть я много читал, много общался с интересными людьми еще на прежней работе, но не принадлежу к какому-то братству посвященных. Счастлив тот, кто сумел постичь тайные причины, как говорил Вергилий. От вас я такое слышу впервые, честно говоря, — удивился Антон. Вы обычно знаете ответы на все вопросы. Если серьезно, я несколько озадачен информацией, которую получил от своего друга из ФСБ. Который в больнице? Да. Понимаешь, какое дело? Курт Шерхорн участвовал в одной археологической экспедиции, которую курировал никто иной, как сам рейхсфюрер Гиммлер. По легенде, они искали сокровища Ладожского озера. Что еще за сокровища? Была сказка, что в районе Ладоги спрятаны несметные богатства и что их охраняют водяные. Вскоре после прибытия на место экспедиция исчезла, но через 2 месяца вновь объявилась где-то в Смоленской области, а после в Калужской. Опуская подробности, скажу только, что она там и сгинула, а единственным выжившим, по крайней мере, исходя из официальной версии, числится Курт Шерхорн. Так-так, Антон обхватил голову руками. Что-то постепенно складывается. Итак, Калужская область, экспедиция Гиммлера, дядя Ральфа, служивший где-то там же, в одной из частей группы армий «Центр», карта с названиями «Борятина» и «Плетни». Да, похоже, что Миллер-старший и Шерхорн были связаны с некой тайной. Одно меня настораживает. Мой коллега из ФСБ, в общем, зовут его Карен Федорович, все равно узнаете, так как обязательно должны с ним встретиться. Мой коллега считает, что Шерхорн мог искать следы Грааля в России. Вот это да! Кстати, ты когда пьяный звонил мне ночью из Воронежа, расспрашивал про Грааль, помнишь? С чего бы это? Мне Михаил говорил о том, что у него в руках оказались данные про некую экспедицию. Так, Минуточку, а он-то откуда знает?